Кузька, — ответил незнакомец. Это тебя звать, Кузька? А кто ты? Сказки знаешь? Так вот, сперва добро молодца в баньке попарь, накорми, напои, а потом спрашивай. Нет у нас баньки, — огорченно сказала девочка. Кузька презрительно фыркнул, расстался, наконец, с веником и побежал, держась на всякий случай подальше от девочки. Добежал до ванной комнаты и обернулся. «Не хозяин, кто своего хозяйства не знает». «Так ведь это ванна, а не банька», — уточнила Наташа. «Что в лоб, что по лбу», — отозвался Кузька. «Чего-чего?» — не поняла девочка. «Что об печь головой, что головою об печь, все равно. Все едино», — крикнул Кузька и скрылся за дверью ванной комнаты. А чуть погодя, оттуда послышался обиженный вопль. «Ну, что же ты меня не паришь?» Девочка вошла в ванную. Кузька прыгал под раковиной умывальника. В ванну он лезть не захотел. Сказал, что слишком велика, водяному впору. Наташа купала его прямо в раковине под краном с горячей водой. Такой горячий, что руки едва терпели. А Кузька, знай себе, покрикивал. «А ну, горячее, хозяюшка, надай парку! Попарим молодые косточки!» Раздеваться он не стал. «Или мне делать нечего?» — рассуждал он, кувыркаясь и прыгая в раковине так, что брызги летели к самому потолку. «Снимай кафтан, надевай кафтан, а на нем пуговиц столько, и все застегнуты. Снимай рубаху, надевай рубаху, а на ней завязки, и все завязаны. Этак всю жизнь раздевайся, одевайся, расстегивайся, застегивайся. У меня поважнее дела есть». А так сразу и сам отмоюсь, и одежка отстирается. Наташа уговорила Кузьку хоть лапти снять и вымыла их мылом чисто-начисто. Кузька, сидя в раковине, наблюдал, что из этого выйдет. Отмытые лапти оказались очень красивыми, желтые, блестящие, совсем как новые. Лохматик восхитился и сунул под кран голову. «Пожалуйста, закрой глаза покрепче», — попросила Наташа, — «а то мыло тебя укусит». «Пусть попробует», — проворчал Кузька и открыл глаза как можно шире. Тут он заорал истошным голосом и напробовался мыло. Наташа долго споласкивала его чистой водой, утешала и успокаивала. Зато отмытые Кузькины волосы сверкали, как золото. «Ну-ка», — сказала девочка, — «полюбуйся на себя». И протерла зеркало, висевшее над раковиной. Кузька полюбовался, утешился, одернул мокрую рубаху, поиграл кистями на мокром поясе, подбоченился и важно заявил. «Ну, что я за добрый молодец? Чудо! Загляденье, да и только! Настоящий молодец!» «Кто же ты? Молодец или молодец?» — не поняла Наташа. Мокрый Кузька очень серьезно объяснил девочке, что он сразу и добрый молодец, и настоящий молодец. «Значит, ты добрый?» — обрадовалась девочка. «Очень добрый», — заявил Кузька. «Среди нас всякие бывают, и злые, и жадные. А я добрый, все говорят». «Кто все? Кто говорит?» В ответ Кузька начал загибать пальцы. «В баньке я пареный, пареный, поенный, поенный. Воды досыта нахлебался. Кормленный? Нет. Так что ж ты меня спрашиваешь? Ты молодец, и я молодец. Возьмем по ковриге за конец». «Что-что?» — переспросила девочка. «Опять не понимаешь», — вздохнул Кузька. «Ну, ясно. Сытый голодного не разумеет. Я, например, ужасно голодный. А ты?» Наташа без лишних разговоров завернула добромолодца в полотенце и понесла на кухню. По дороге Кузька шепнул ей на ухо. И я таки нападал ему, как следует этому твоему мылу. Как жваркну его, как дряпну, больше не будет свориться.